А мама мне не велела к бабушке ходить, даже отодрала. Бабушка приходила, просила маму, плакала. А мама скричала: «Если девчонка вам нужна, пускай ваш сын женится». Бабушка собралась и уехала. Она мне бумажку оставила с адресом, сказала: «Учись, будешь мне письма писать». А мама нашла ту бумажку и порвала. И ей не жалко было бабушку? Не, она на нее плохо говорила. Но тут вдруг папа приехал мириться. Он хитрый, сам мирился, а сам только думал, как меня к бабушке увезти. Мама меня дала на недельку, а я там жила и жила, может, и целый месяц, все помню. Уже большая была, у них квартира в старом доме, у бабушки есть пианино. Не, рояль. Она на ней играть умеет и песни подбирать, мы с ней пели всякие. Все у них там большое, окна, двери, диван, альбом есть с золотыми пряжками, а в нем фото разные, бабушки, дедушки, он уже умер, папы, тети Веры, еще когда они были дошкольники. Бабушка сличала меня с папиной фотой и сказала, что я вылитый папа, он красивый. Вера Алексеевна взглянула на девочку, увидела тонкие черты, прямой носик и подумала, что со временем она будет хороша. Раз я не спала долго и слышала, тетя Вера, бабушка и папа говорили в соседней комнате. Про меня говорили. Бабушка сказала, что я непременно погибну, если буду жить с мамой. Как вы думаете, я погибну? Девочка заглянула в глаза учительницы. «Зачем тебе погибать, девочка?» — сказала испуганно Вера Алексеевна и сжала маленькую, липкую от сладости руку. «Ты старайся, учись, устраивай свою жизнь получше». «Нет, бабушка сказала, все равно погибну. Подрасту и непременно погибну», — с каким-то удовольствием повторила девочка. «Боже мой, как неосторожно взрослые», — подумала учительница. «Может, бабушка думала, утону в море? А тетя Вера сказала бабушке: значит, Владислав — это мой папа, должен жениться. Тогда бабушка скричала тете Вере: он же пропадет. А тетя Вера скричала папе: Влади, чего ты молчишь, скажи что-нибудь. А папа все молчал и молчал. Мне захотелось спать, я заснула. А на утро мама прикатила с таким скандалом, просто ужас. Кричала, что они обманщики, что меня папа выкрал, что она их на суде засудит. А тетя Вера обратно кричала на маму: сама виновата, зачем старая связалась с мальчишкой. Бабушка просила их не ругаться, потом заплакала за ней мама. Я испугалась, тоже заревела. А папа молчал, ничего не говорил, даже на гадкие слова не отвечал маме. А потом, как хлопнет дверью, аж дом встряхнул и ушел. А мы, наревевшись, сели чай пить из самовара. Потом бабушка нас проводила на вокзал, и мы уехали. Учительница и девочка шли некоторое время молча. Вера Алексеевна размышляла о том, как бездумно люди запутывают жизнь, страдают сами, заставляют страдать других, ни в чем не повинных. Надвигался вечер. По дорожкам бродили отдыхающие, все больше пары. Скрипела под ногами мелкая галька, слышались приглушенные голоса, взлетел легким фейерверком женский смех. Вера Алексеевна взглянула на притихшую Надю. Загрустила, должно быть. Вдруг девочка воскликнула с какой-то веселой злостью: «А нехай они все провалятся! Не больно-то они нам нужны!» Вера Алексеевна вздрогнула от неожиданности и хотела сказать: «Не надо так!» Но только вздохнула. Они подошли к двум каменным обелискам, обозначавшим въезд в санаторный парк. «Иди домой, Надюша!» Учительница ласково погладила ее по плечу. «Уже 8:00. Мама тебя будет искать. Завтра увидимся на берегу, хорошо? Приходи». «Ага, до завтра». Надя скинула туфли и, подхватив их, побежала, мелькая босыми ногами, к белым домикам в отдалении. В эту ночь Вера Алексеевна не могла заснуть. Рассказ девочки растревожил ее. Пошли мысли о неблагополучных детях, зачатых случайно, рожденных бездумно. Потом память выплеснула свое горькое. Она была бездетна. Собирались с мужем усыновить ребенка, не решились, время шло. Она работала с детьми, хватало ей радости и горести, последних было больше. Теперь уж, конечно, поздно, и нечего вспоминать прошлое, надо спать. Девочку жалко, такая милая девочка. Промаявшись 3:00, Вера Алексеевна поднялась и пошла к медсестре просить снотворное. Сегодня дежурит толстушка Лидочка, она даст. Но сестринская комната была пуста. Громко тикали часы на белом шкафчике, показывая 1:30. Настольная лампа освещала раскрытый журнал с записью врачебных назначений и брошенную на нем ручку. Подождав несколько минут, Вера Алексеевна решила спуститься этажом ниже.